Действие 16. Гром победы, раздавайся. Здесь был рубеж исполинского его шествия к немерцающей славе. Самойлов. Жизнь и деяния князя Потемкина Таврического. Глава 1. Авторское отступление. Близ старинной границы между Литовской жмудью и герцогством Курлянским с XV века существовало местечко Янишки, ныне Ионишки, считавшееся гусиной столицей всей Прибалтики, как когда-то Арзамас считался гусиной столицей всей России. Сейчас по шоссе Елгова-Шавляй вереницей мчатся такси и личные машины. Среди рижан принято ездить в Ионишки, закупать гусей для праздничного стола. Я тоже бывал на этой колхозной ярмарке, где можно приобрести кустарную копилку для денег или воз сена для своей любимой коровы. Но меня привлекало в этом городишке иное. Вероника уже звала меня в такси, чтобы ехать обратно в Ригу, но я сказал ей: «Погоди, я еще не осмотрелся как следует». Впрочем, кроме здания величественного костела, я не отыскал здесь существенных примет прошлого. Через древний городишко прокатились две мировые войны. «Что ты здесь потерял?» — торопила меня Вероника. «Я хочу найти дух. Чей? Того негодяя, который стал последним фаворитом старой Екатерины и который уничтожил моего героя Потемкина». Да, именно здесь была резиденция князя Платона Зубова. Здесь и догнивал он в неправедной жизни. А все вокруг, насколько хватал глаз, все эти деревни, замки, фольворки и гусиные пастбища принадлежали ему, одному ему. Старая граница Литовской жмуди осталась позади. А для Вероники было неожиданно услышать мои слова: «Так ему и надо». «Кому?» — спросила она. Я жил тогда как раз 1789 годом. На всякий случай, чтобы проверить себя, я еще раз глянул в книгу Константина Грюнвальда «Франко-русские союзы». Грюнвальд подтверждает: появление при дворе Сигюра все-таки сближало Версаль с Петербургом, а торговый трактат, зарожденный на водах озера Ильмень, подготовил почву для заключения альянса. Безбородко уже хлопотал о создании коалиции Франции, Испании, Австрии и России, направленной своим острием противоагрессивной Англии. Впрочем, сообщает Грюнвальд, этот договор не мог иметь больших последствий, поскольку вскоре в Париже произошли потрясающие события. Екатерина оказалась слепа. Не сумев предугадать будущих бурь, она с милым кокетством говорила Сигюру: «Я не разделяю мнение тех, кто думает, что Европа пребывает накануне большой революции. Когда сапожникам нечего есть, их кормят, и сытые они ложатся спать». Перед Сигюром она была вполне откровенна. «Я всегда не терпела Францию и не любила французов. Догадайтесь, кто заставил меня взглянуть на Францию иначе?» Сигюр перечислил: «Вольтер? Дидро? Делинь? Нет, это был гениальный Фальконе, который первым донес до меня все обаяние французской новизны, французской талантливости и красноречия, хотя мне крепко от него доставалось. Но я благодарна этому сердитому человеку, за многое благодарна». Сигюр не раз говорил, что ее царствование сохранится в истории под именем Екатеринианство. «Но что важнее для вашего величества, мнение современников или посмертное мнение потомков?» Он и сам не ожидал, что Екатерина разволнуется. «Все-таки мнение истории для меня важнее», — созналась она. Петра при жизни ненавидели и проклинали, однако в памяти потомства он остался с титулом «Великий». Я знаю, что обо мне говорят, все знаю. Но был ли хоть один день в моей жизни, в который бы я не подумала прежде всего о славе и величии России? Пусть будет суд, — сказала Екатерина. Я верю, что пороки мои забудутся, а дела останутся. В конце беседы она предупредила Сигюра. Исторических лиц надобно судить, примеряя их деяния не ко временам будущим. Их потребно судить по условиям времени, в котором они жили. Тогда не так уж грешна покажусь и я, грешная. Но суд истории сыграл с ней нелепую штуку. При имени Екатерины сначала вспоминают любвеобильную женщину, а уж потом, перечислив всех ее фаворитов, припоминают и те громкие дела, которые свершила при ней великая мать Россия. Страсть императрицы с годами не утихала. Но Потемкин сам регулировал ее движение, уверенный в том, что Екатерина будет ему послушна, получая фаворитов только из его рук. В этом и таилась роковая ошибка. Светлейший никогда не думал, что при дворе сыщется иная сила, ему враждебная, способная выдвинуть своего фаворита, чтобы устранить Потемкина и восторжествовать на его унижение.